В очередной раз хотелось поблагодарить мир за существование Крис, прикрывшей мои знания о Сирениксе. Как она сама раскопала информацию, которая по факту должна быть тайной, тот еще вопрос, но тут либо дотошность Крис роль сыграла, либо наша древнейшая Стамира что-то вызнала. Как бы то ни было, что спасение Дафны, что спасение родителей Блум откладывалось. Я не могла влезть с каноном при всем желании помочь подруге, как тепло стало на сердечке, когда она сказала, что доверяет нам. Во-первых, я не могла адекватно обосновать свои знания об обсидиане или как там его. Во-вторых, эти знания могли не коррелировать с новой реальностью, но я могла бы попытаться раскопать самостоятельно, тем более, когда у меня было смутное знание, в каком направлении копать. Со вздохом перевернулась в постели на живот и включила телефон. Сеть на домино не ловила, но Сора позаботилась об этом. На корабле все было нормально. Несколько пропущенных от Ская, но это совсем не волновало. Вернемся в Магикс, перезвоню. Было несколько сообщений от Мики, участвовавшей в гонках на День Розы и ушедшей с Ривином. Мы с ней переписывались почти ни о чем, но я не забрасывала общение. Зачем обижать милую девушку? В конце концов, я открыла общий чат и файл от Перплекси. Она успела обработать данные жучков, которые летали по библиотеке, и теперь мы имели разбитый по категориям список книг, хотя большая часть упала в раздел без категории из-за того, что Тикне не удалось отыскать их аналоги в электронных библиотеках Алфеи, Красного Фонтана, Облачной Башни и Магикса. Я зевнула, листая названия, лишь предполагая, о чем там говорится, какие книги взять, что-то о планетах за, как там это Тикна назвала, четвертым кольцом, или об экзорцизме. Мне уже становилось ясно все с будущей специализацией. Не было смысла дальше бегать от очевидного. В итоге на нем и остановилась. В теории эта информация сейчас куда нужнее. Не хотелось бы столкнуться с канонной армией тьмы, но зная Айси и то, как на тормозах спускает ситуацию Гриффин, не стоит слишком расслабляться и наивно верить в чудо. Жизнь многократно доказала, чем оборачивается вера в лучший исход. Скрежет и дрожь прошлись по чувствительному слуху и по телу, вырывая из сна. Я вскочила с кровати, пытаясь понять, что происходит. В коридоре топотали. Прежде чем дверь распахнулась, я стряхнула остатки сна и схватилась за солнечный фонарь, который увеличился до размеров посоха. Монстры напали на корабль, коротко оповестил Сора. На нем было что-то между кимоно и пижамой. Черные короткие волосы с белыми прядками были всклочены после сна. Я слышала, как просыпаются Тикна и Блум за стенкой. Даркас тоже уже поднялась на соседние постели. Покров скрыл футболку и шорты, и я вышла в коридор, готовая вступить в бой. Врагов не было слышно, но корабль сотрясали гулкие удары снаружи и скрежет, как будто гигантские кошки пытались проскрестись внутрь. «Блум и Миша, прошу вас выйти наружу и атаковать монстров, Сора будет вас прикрывать. Тикна и Даркас, вы нужны мне здесь», — послышался искаженный громкоговорителем голос Тимми, очевидно, бывшего у центра управления кораблем. Сора усмехнулся, непонятно, сам он доверил командование Тимми или тот взял его на себя без спроса, но не стал спорить, быстро ушел и вернулся вместе с Блум, уже в комбинезоне. Фея огня дракона была в трансформации без следа сонливости на лице, в глазах пылала решимость. Мы выбрались на улицу через отдельный люк, а не главный отсек, вероятно, чтобы через него не проникли монстры. Все-таки главный выход открывался очень широко. Снаружи шел снегопад, не метель, начавшаяся как только мы вернулись на корабль, а просто безветрие и множество снежинок, будто кто-то крошил белые облака нам на головы. Как сгустки, не желавшие отступать ночи, безглазые недопсы скреблись когтями по обшивке корабля, оставляя царапины, недостаточно глубокие для опасений. Но вот лохматые белые твари, похожие на мифических йети, мало того оставляли вмятины, так еще и шатали его. Я направила свет солнечного фонаря в одну из фигур, но лишь подпалила шерсть и заставила оглушительно взреветь. Огонь Блум справлялся куда лучше. Мы кивнули друг другу и поменялись противниками. Она летала вокруг йети и посылала в них шары, уводя подальше от корабля, а я обращала в кляксы недобитков Даркара, которые едва могли противостоять фонарю. Сора не вмешивался, завис в воздухе между мной и Блум и наблюдал, как заботливый учитель, выведший учеников на полевые испытания. Я старалась не расслабляться и не отвлекаться, но то, как успешно мы теснили напавших монстров, внушало чувство безопасности. Ложное. Запоздало услышала в снежном безмолвии домино подозрительный свист, дернулась в сторону прежде, чем меня коснулась рука Соры. Между нами пролетела черная тонкая тень, я проследила за траекторией полета. Что? Человекоподобные фигуры, укутанные в белые шкуры, стояли на торчавших из-под снега черных камнях. В их руках были луки из черного дерева. Я видела лишь темные лица, некоторые, бледные, с сияющими холодными глазами, у некоторых, алым, у других, голубым или серым. Похоже, чары, я ощущал от них магию, темную, недружелюбную, но живую, в отличие от мертвого фона домино. Темные эльфы, прокомментировала задаченный Сора, как и я не ожидавший встречи. Стоп, кто? Серьезно? Еще скажи Дроу. Вспыхнула рядом Блум, сорвался с ее ладони маленький огненный дракон, его гибкое тело стремительно извивалось в воздухе. Он насквозь пролетел туши трех йети, оставив после себя крупные прожженные дыры. Пахло паленой шерстью и подгоревшим мясом. Эльфы снова наложили стрелы на луки, готовясь выстрелить. Я рыкнула и вскинула руку, нагнетая магию на кончиках пальцев. Затрещало электричество, все громче с каждой секундой. Не успели стрелы сорваться в полет, как шаровая молния влетела в одного из лучников и тут же распалась цепью по наконечникам. Луки упали на землю, эльфы начали стремительно отступать. Блум полетела прямо к ним, посылая одна за другой огненные сферы, но все с шипением вошли в снег. Противники исчезли, как если бы просто нырнули в снег и растворились. Блум раздраженно зарычала, приземляясь на землю в окружении стрелой брошенных луков. Я подлетела к ней, приподняв солнечный фонарь, и нас окружил мягкий теплый свет. Луки были сделаны из дерева с несколькими металлическими деталями, но вот стрелы казались вырезаны из черного камня, почти поглощавшего лучи, не отблеска, только матовая поверхность. На домино ведь никто не живет, сцепив руки в кулаки, с рычащими нотками сказала Блум. Я обернулась на Сору. Тот поднял одну из стрел, внимательно ее рассматривая. Верно, для меня их появление такая же неожиданность, как и для тебя, Блум, спокойно ответил он. Его большой палец прошелся по острию стрелы. Отличный проводник магии, неудивительно, что твоя атака разошлась по всем. Но что, если бы не разошлась? Сделал мне выговор Сора, явно начав разбирать ошибки. Я нахмурилась, держа в руках солнечный фонарь, и пнула ботинком один из луков. У них луки металлом оббиты. Моя разошлась бы, пробурчала я, и Сора удовлетворенно улыбнулся, растрепал мои волосы и накинул капюшон покрова мне на голову. Вы хорошо сработали, сразу поняли, кому кого взять на себя, расщедрился на похвалу Семпой, подошел к Блум и сжал ее плечо. Она немного расслабилась, крылья опустились. Я предлагаю забрать книги, какие мы выбрали, и возвращаться в Магикс. Неизвестно, сколько темных эльфов осталось на домино и не повторят ли они атаку с большим количеством сил. Что, если они попробуют проникнуть в библиотеку? Хмуро спросила Блум, и в этом виделось что-то от защищавшей сокровищницу драконицы. Может, она и была равнодушна к домино, но библиотеку явно уже признала своей собственностью. За столько лет не зашли, к тому же доступ к библиотеке имеешь только ты, успокоил Сора. Его доводы казались чем-то, до чего можно было додуматься и самой. Я тяжело вздохнула, поднимая стрелу с земли. Ну и что это за камень такой? Или не камень вовсе? Еще эти дикари эльфийские, откуда только взялись? В итоге Сора сказал, чтобы мы собрали стрелы, он мог бы выяснить, из чего они и откуда добыты, и возвращались. Блум лишь напоследок сожгла луки, скорее в жесте бессильной злобы на упущенных разумных и шанс получить ответы, чем из соображений не дать врагу вернуть вооружение. Корабль не получил критичных повреждений, Тимми поднял его в воздух и подлетел прямо ко входу в ведшую к библиотеке пещеру. Даркас, Тикна, Тимми и Блум остались на борту для его защиты, а мы с Сорой сходили за книгами, две не таких уж больших стопочки, и вернулись на корабль меньше, чем через час. Больше на домино задерживаться смысла не было. Оставаясь противниками безмозглые монстры, могли бы, но новая переменная в лице неизвестного количества темных эльфов заставила проявить осторожность. Сора не собирался рисковать нами, не изучив прежде число и расположение врагов. Хотя как-то странно, какая мотивация у темных нападать на нас? Даркар ведь пал, они не могут знать, что он однажды вернется. 56 глава. Генеалогия волшебного измерения. Когда мы вернулись на корабль, Тикна уже просканировала стрелы, но не смогла определить материал, только неуверенно выдала, что с вероятностью в 74% очень мало для нее. Это минерал. Даркас покрутила одну в руках и пробормотала, что похоже на весперианские кристаллы, которые некоторые ведьмы без природного вакуума могут использовать как аналог. Лорд Бартилби тоже не дал точного ответа, сказал лишь, что 16 лет назад оружием из этого была снабжена вся армия Даркара. То есть месторождение минерала принадлежит Даркару или ТДВ, рассудил Сора, со скрещенными на груди руками рассматривая стрелы на столе. Мне вспомнилось подземное убежище из мультика. Там тоже были кристаллы, но не эти. Да, и как из столь малого комментария Семпы сделал такой вывод? Неужели кто-то не мог продавать армии Даркара или ТДВ материалы из месторождения? И не надо тут. Во всех мирах найдутся дельцы, согласные вести бизнес с кем угодно. Главное, чтобы деньги у клиента водились, почему сразу принадлежит. Хотя, может, я просто не знала деталей и потому не могла увидеть цельную картину. Можно попробовать обратиться к господину Хагину, кузнецу с Хогдора, предложил лорд Бартилби. Мне было немного не по себе, когда половина его тела торчала над книгой, что иронично. К призрачному присутствию Марисы вопросов не имелось, как и дискомфорта от него. «Предложите что-то более реалистичное, Хогдор закрыт даже для туристов», иронично фыркнула Даркасы, отложив стрелу, слегка нахмурилась. Может быть, она была саркастичной и отстраненной, но, мне показалось, проблемы Блум приняла близко к сердцу и по-настоящему переживала за нашу драконью принцессу. Для туристов, да. Впрочем, даже если я смогу организовать политический визит, Хагин отказывает во встрече абсолютно всем. Насколько мне известно, и его старая подруга Фарагонда ничего не добилась, пока не оставила тему, задумчиво сообщил Сора, явно уже обдумывая способы добраться до упрямого кузнеца. Надеюсь, нам не придется, как Винкс, пробираться к Хагину тайком и сталкиваться с его армией доспеха роботов. Рободоспехов, Хагин выковал меч для короля Аритила, если принцесса Блум обратится к нему, размеренно начал лорд Бартилби, но Сора тут же перебил его. Обстоятельства таковы, что мы не можем сейчас раскрывать личность Блум, следовательно, обращение к Хагину от ее лица вызывает некоторые трудности, и развел руками, чуть усмехнувшись. Блум фыркнула, но спорить не стала. Понимала, что раскрытие ее личности как принцессы на все измерение повлечет за собой море, если не океан проблем. Наверняка найдутся друзья Домино, и те, кто потребует долг, и поди еще докажи, реально ли им задолжали или придумали по ходу дела. Что насчет Фарагонда или Гриффин, они ведь уже в курсе личности Блум, внесла весьма здравую мысль Тикна. Я щелкнула пальцами, улыбнувшись, и письмо Фарагонды к Хагину не вызовет вопросов, а уж она может спросить про стрелу у него. Предложение я находила отличным, никаких хитроумных планов, а главное, не нужно самим устраивать несанкционированное проникновение в крепость гениального кузнеца. Вопрос только в том, должны ли мы раскрывать директорам осведомленность Блум в ее биографии, остудил наш пыл Сора, но не отмел категорично идею, как было с предложением Бартилби. Белые зрачки остановились на Блум, как бы намекая, что решение за ней. Сора заботился о ней, защищал, но не собирался полностью брать под контроль, что лично меня очень успокаивало. Я не желала, чтобы Блум становилась политическим инструментом или марионеткой, даже если это оказался бы другой мой хороший друг. Блум замялась, слегка нахмурилась и вперила взгляд в стрелы, как будто обратиться к Фарагонде было для нее мучительно, и я подозревала, что она просто не доверяет старушке. Ну да, о том, что она, принцесса, Блум узнала от меня, а не от кого-либо из директоров. Максимальную поддержку получила от меня, Даркас, Сора и Майя с Хермией. Конечно же, я не сбрасываю со счетов Тимми и Тикну, да даже остающийся в неведении клуб Винкс вызывал больше доверия, а не от директрисы Алфей, которая как бы обязана заботиться об ученицах. Только заботы не было видно, если вспомнить, как ведьмы шастали в школу, как к себе домой, как легко она могла замять ту или иную историю, как ни слова не обмолвилась о личности Блум, а еще та история с кошмаром. Сначала спрошу Хермию и Майю, Блум крепко сжала стрелу. Ее рука посветлела, вокруг начало распространяться тепло, и стрела треснула. Оставила себе она только наконечник. Если они не знают и если ты, Сора, ничего не выяснишь, тогда и только обращусь к ней, твердо решила Блум. Даже если бы обращение к Фарагонде могло ускорить получение ответа, предпочла как можно дольше ее не вмешивать. Никто спорить не стал, да и я поддержала. Не хочется верить в Фарагодину, но, Даже если вдруг это не имбалансная интуиция шепчет Блум на ушко не вмешивать посторонних, даже если это просто ее антипатия, не возражаю. Так или иначе, мы выясним, просто пойдем путем подлиннее. Не думаю, что Арителу, Марион и Дафне критично. Им вообще повезло, что об их ситуациях Блум стало известно сейчас, а не на третьем курсе. Корабль приземлился в Юнле, мы разобрали книжки, а я захватила еще и осколок стрелы, той самой, намереваясь докопаться до известных экспертов, и направились к площадке телепортации. Было дико шумно, особенно после мертвой тишины домино. Даже слегка подташнивало от обилия жизни. Это как резко оказаться посреди людной улицы после наркоза. Тимми мягко поддержал меня под локоть и предложил надеть наушники, догадавшись о чувствительности к шуму. Тикна, предоставить нужное, Адарка сфыркнула и сказала, что мне нужно лучше контролировать себя, но если не в состоянии, она, так и быть, согласится оглушить. Знаю я, как она может. Блум недоумевала, но Сора любезно просветил ее, что из-за высокого родства с ветром у меня очень чувствительный слух, а у тебя еще и с воздухом родство, но ты почему-то так не страдаешь, пробурчала я, подозрительно уставившись на Семпе. Если у меня с ветром такой слух, насколько чувствителен к такому, а я метаморф, насмешливо улыбнулся он, растрепав мои волосы, хотя не то чтобы они были аккуратно уложены. Ответом озадачилась, а потом поняла, что Сора себе может любое строение слухового органа сделать, так что сбавить чувствительность уха, как раз плюнуть. Завидую ли я? Да, завидую. Сора проводил нас до порта Юнлы, заранее предупредив, что пропадет на неделю или около того. На звонки может и не ответить, но на сообщение и с опозданием, вполне. Это из-за стрелы темных эльфов, насторожилась Блум. Ее глаза наполнились какой-то тяжестью, и я поняла, что она начинает загонять себя в долги перед Сорой. Нет, это из-за того, что я наследник своей семьи. Ты думаешь, я лично буду выяснять, откуда стрелы и сколько ушастых бегает по твоему дому? Иронично осведомился Семпе и щелкнул Блум по носу, но мягко и снисходительно. Та фыркнула, но морщинка между бровей разгладилась. Она расслабилась и глаза ее посветлели. Херме, если что, сама тебя заберет и переправит к Мае. После этого комментария Сора повернулся ко мне, тяжело вздохнула и обняла, положив подбородок на макушку. Это в женском облике он бы скорее всего предпочел плечо. Близняшки продолжат тренировки. Пожалуйста, не вляпайся ни во что, пока меня не будет, попросил очень проникновенно. Я нервно хихикнула, понимая, что обещать ничего не могу, даже если не имею рискованных планов и желания рисковать как такового. На этой ноте мы расстались. Потом я вызвалась переправить Тимми в Магикс, но Блум сказала, что им с Тикной ближе, они-то собирались в Алфею на автобусе, так что дороги разошлись и с ними. Мы с Даркас сразу вернулись к башне. У нас еще не закончился выходной, по времени в план уложились с запасом, даже подозрительно, и Даркас хотела отсыпаться. А вот мне стоило пойти к Стамире, вернуть нефрит с Марисой, да и про стрелу темных эльфов узнать, как и про них самих. Жаль, что я Крис раньше не расспросила. Хотя толку-то, как будто могла бы сегодня в битве выдать историческую справку, чтобы прекратить бой и начать нормальный культурный диалог. Ага, за нарутотерапией, дальше по коридору. С мученическим стоном и тихим ворчанием Даркас отправилась следом, просто сопроводить туда и обратно, а то мало ли, вдруг опять кто-нибудь украдет. Есть у нас одна стервозная личность, любящая вылезать из стен. Крис в кабинете не было, вероятно, отсыпалась. Было что-то около полудня, а может, что-то исследовало, кто ж знает. Меня встретил Фрэнк, для зомби выглядевший ничего так, бодро. Он подметал тесную аудиторию, а высокие стрельчатые окна были распахнуты, пропуская свежий морозный ветер. Аж взбодрило. Удивительно, но даже паутины по углам не нашлось. А как же антураж? Привет, профессор Костомира у себя? Спросила я, помахав зомби ладонью. Я была вежлива с ним, как и с тенями облачной башни. Это просто было частью воспитания и характера. Да и мне не сложно, а им приятно. Фрэнк утвердительно замычал, отложил метлу в сторону. Магией класс очистить тоже можно, но, видимо, Стамира просто находила занятия для подручных, чтобы не слонялись без дела, и подошел к стене за преподавательским столом. Снова появилась дверь из темного дерева со сложным узором, в котором сейчас, при возможности детально рассмотреть, я узнала гобелен внутри гостиной Стамиры. То, что я приняла за стертый временем узор, всего лишь едва очерченная тонкими вырезами в дереве половина тела женщины, в то время как вторая половина была максимально детальной, как и драккар, на котором она стояла, и только тянувшиеся к ней руки оказались изображены настолько же нечетко, как набросок. «Хель», — тихо выдохнула Даркас, рассматривая узор. «Хель, типа как смерть, я вспомнила мифы про асов и ну, мы так-то с Асгарда, а вот откуда Стамира, не думаю, что она богиня, но в связь поверить легко, учитывая специализацию». Фрэнк слегка поклонился и снова замычал, отвлекая от разглядывания. «Я поблагодарила и поспешно вошла внутрь, втягивая за собой и напряженную Даркас. В холле Стамиры не было, только стоял стол без скатерти с задвинутыми стульями. Фрэнк мягко потянул за рукав свитера, и я обернулась на Даркас. Та махнула рукой, ее дюже заинтересовал гобелен, а я последовала за Фрэнком в маленький кабинет, выполненный в темно-синих тонах. Мебель в нем оказалась из темного дерева. Единственное окно выходило на зимнюю хмарь и темнеющий лес. «Миша, пришла вернуть мою ученицу», — проскрипела Стамира. Она сидела за столом и листала фолиант настолько древний, что тот выглядел ровесником. В домашней обстановке Стамира не выглядела безумной ведьмой. Ее обычно буйные волосы были собраны в косу, перекинутую через плечо, на выделявшемся носу были очки для чтения, а ее голубые глаза смотрели спокойно и без фанатизма. Я вежливо поздоровалась и положила нефрит на стол. «Да, но еще хотела задать пару вопросов. Если у вас есть время», — сказала с улыбкой, ощущая некоторую робость перед столь древней магессой. «С Крис рядом мне было морально легче, но сейчас, наедине, не считать же Фрэнка, не участвовавшего в разговоре, и Марису, которая все еще и носа не показала из нефрита, я вспоминала, что передо мной одна из долгожительниц волшебного измерения, как бы не старше Даркара, или старше, времени у меня в избытке, тем более когда приходит такая вежливая молодежь», — усмехнулась некромантка и чуть сощурилась, отчего морщины на ее лице стали еще глубже, хотя, казалось бы, все лицо – сплошная морщина, но для 300 с лишним выглядело очень даже, лет на 80 максимум. Я послушно села на выдвинутый Фрэнком стул и положила на стол осколок стрелы. Были характерные для минерала сколы после того, как ее стрелу разломали, но сам материал остался почти непроницаемо черным. Стамира смерила осколок внимательным взглядом, взяла его двумя пальцами и подняла выше, позволяя тусклому свету из окна коснуться острых граней. «Интересно, кусочек оружия Даркаровой армии, когда-то, минерал для создания элитных орудий Ираклиона, ты хотела узнать, откуда оно?» — иронично спросила она, и я сглотнула. «Ираклион? Почему опять Ираклион?» «Да, он не с Ираклиона», — уточнила я, зацепила то, как Стамира выразилась. Она ведь задала вопрос неспроста. Значил ли он, что Ираклион лишь использовал минерал, но не был местом рождения? Она довольно прищурилась, положила осколок обратно на стол. «Верно, его родина не Ираклион, но поставщиком минерала была Исида когда-то давно, и они очень ревностно охраняли его тайну». «Торгаши», — то ли восхищенно, то ли презрительно выплюнула профессорка, озадачив новым названием. «Это торговая компания, планета, не помню, чтобы когда-нибудь слышала, но на заметку взяла. Надо спросить у Даркас или Тикны, уж они-то дадут развернутую справку. Это может быть как-то связано с темными эльфами, кроме выданного им на вооружение Даркаром?» — спросила я, прикусив губу, гадая, как много могу выдать Стамире. Хотя чего уж там, разве Мариса не расскажет про путешествие на домино, да и в чем секрет или преступление? Мы просто смотались на экскурсию, а причинили вред кому-то или нет, так кто будет считать популяцию даркарового выводка? Даркаровского. Выводок даркаров слишком похож на ругательство. Насколько мне известно, темные эльфы не пользовались минералом с Исиды до раскола, — спокойно ответила Стамира, хотя ее голубые глаза остро посмотрели на меня. Конечно же, с высоты опыта она поняла, что вопрос мой вовсе не праздное любопытство. Королева Марвин последовала за Даркаром, она жаждала большей власти и перемен для своего народа, в то время как ее муж Виспер был куда более осторожен и недоверчив, предпочитая традиционный уклад и не ища новых горизонтов вовне. Марвин поддержали многие, очень многие, она была харизматична и исключительно в темной магии. Однако после падения Даркара о ней ничего не известно, не видела достоверных доказательств гибели, но и на возвращение в королевство ничего не указывает. Виспер закрыл все пути на родину. Разве что одна душа мне донесла, что Марвин объявилась там и осталась, но она издала каркающий смех, оперлась локтем на подлокотник стула и подперла морщинистую щеку ладонью. «Если я что-то и знаю о Марвин, так это то, что даже поражение не обломало бы ее волчьи зубы. 16 лет тишины от кого-то ее уровня, за столь долгий срок она залезала бы любые раны». Я нахмурилась, размышляя, что пыталась донести до меня Стамира. «Марвин, королева темных эльфов, участвовавшая в войне на стороне Даркара, но она не погибла, темные эльфы на домино, непонятно, зачем, не нашли дорогу домой, а их королева, значит, спокойно вернулась, глупость. Тем более, если Стамира говорит, что не могла вернувшаяся на родину Марвин 16 лет не давать о себе знать. Марвин в королевстве, самозванка или обманка, предположила я неуверенно. Единственный вывод, который приходил мне в голову, Стамира улыбнулась шире одной из своих фирменных злорадных улыбок, всегда знала, что Гриффин, скорая на выводы девчонка, не видящая дальше рамок, которые сама же бережно вырезает для каждого, протянула со смешком она, который раз принижая директрису. Хотя это понятно, Стамире-то сколько годиков уже, Гриффин рядом с ней, соплячка, а я, вовсе личинка ведьмы. «В каком месте ты, глупая девица?» – спрашивается. «Намеки понимаешь, с опытом соображать быстрее начнешь», – похвалила в своей манере Стамира. «Нынешняя Марвин в королевстве темных эльфов – фальшивка. Чтобы успокоить народ, да я ни дракона не разбиралась в темных эльфах и тем более их политической ситуации. На домино есть темные эльфы. Они напали на нас, я прикусила язык, решив, что не стоит раскрывать, кого конкретно, нас, даже если Стамира и так может догадаться. Что нам еще делать на домино, как не сопровождать младшую принцессу? Кроме того, Стамира знала, с кем я общаюсь, так что толку скрывать. Если Марвин не погибла и не вернулась в королевство, они остаются на домино, чтобы найти ее, понятия не имею. Но теория хороша, не так ли? Она расхохоталась и развела руками. Я даже вздрогнула от громкости, но тихо вздохнула и расслабилась. Да, действительно, Стамира ведь не всезнающая, либо все-таки всезнающая, но не желающая знаниями делиться. Только вот, в принципе, дала мне все нужные ответы, рассказала про Марвин. Чего еще надо? Скорее всего, раз эльфы 16 лет ищут безуспешно ее во льдах домино, Марвин заперта на обсидиане. Сможем ли мы оперировать этим, если каким-то образом начнем переговоры? А надо? Что, если они ищут не Марвин, а Даркара? Он все-таки темный феникс, должен восстать из пепла, по идее, да и во втором сезоне именно он был антагонистом. Только как он вернулся? Я смутно помнила, что он забросил ненужных Трикс в тьму, в которой и сам бывал. В курсе ли темные эльфы о существовании этой тьмы и том, что их птаха-предводитель там варится? Многие знания, многие печали. Я потерла висок, когда голову прострелила боль. Узнаем про обсидиан, и я преподнесу выводы Блум. Пусть голова болит. Ей решать, пытаться ли договориться с теми, кто в прошлом принес разрушение на ее родину. Спасибо большое, вы очень помогли, сказала я искренне, поднимаясь на ноги, чтобы уйти. Стамира легко отмахнулась от моей благодарности, ее морщинистая рука подхватила нефрит с Марисой со стола, а я вспомнила про осколок стрелы и забрала его. Фрэнк проводил меня обратно в класс, по пути мы подхватили Даркас, которая уже закончила осмотр холла. Узнала, что хотела, спросила она вроде бы не заинтересована, но я видела интерес в желтовато-карих глазах. Я улыбнулась, подхватывая ее под локоть. Она не стала отстраняться или отталкивать меня. «Что тебе известно про Исиду, которая спонсировала Ираклион интересными минералами?» Мурлыкающе уточнила, пытаясь передать информацию и заодно получить нужную мне, манера Стамиры, да и ведьм в принципе. Глаза Даркас заинтересованно прищурились, она слегка дернула уголком губ, но сдержала улыбку. «Богатейшая планета Магикса сейчас уступает разве что Солярии, в прошлом – Домино. У них самое большое количество драгоценных металлов и камней, лучшие мастера, особенно ювелиры. Ранее они были вассалами Ираклиона, но после событий 16-летней давности, скажем так, у них сложные созависимые отношения», – поведала она, и я внимательно мотала на ус. «Драгоценные металлы, камни, сложные отношения с Ираклионом у них случайно принцесса, не Дини Вестаская, стрелы с Исиды?» – прямо спросила меня Даркас. И я вздохнула, покачав головой. «Ская точно спрашивать не буду». Стамира сказала, что такими снабжали армию Даркара, однако ранее продажей минерала занималась Исида, но деталей никаких. «Торговая тайна, так сказать», вздохнула я. Конечно, это был небольшой тупик расследования, однако уже что-то. Даркаст цокнула языком. Зато я, кажется, догадываюсь, что темные эльфы забыли на домино, воодушевленно заявила, подняв указательный палец. Подруга иронично изогнула бровь. «Удиви меня», — предложила она чуть насмешливо и снисходительно. Я тут же выпрямилась, выставив грудь вперед, и положила ладонь на сердце. Сделав поразительные умозаключения из рассказа Стамиры, я с вероятностью в 50% могу утверждать, что темные эльфы безуспешно ищут на домино свою королеву Марвин, шутливо сказала я, даже если информация оказалась достоверной процентов на все 70. Даркас не закатила глаза, не усмехнулась, лишь слегка пихнула локтем в бок, сощурившись. Но Марвин на домино нет, потому их поиски все еще не увенчались успехом, либо она заперта где-то на домино, или заперта где-то с королем и королевой домино, развила мысль она, и я кивнула, перестав улыбаться и гримасничать. Вариант с тем, что Марвин могла оказаться в ловушке, я как-то не рассматривала, хотя он тоже жизнеспособен. Если в ту же библиотеку домино нельзя войти без разрешения королевской семьи, то и выйти оттуда без допуска не представлялось возможным, верно? Что, если вот в такое вляпалась эльфийская королева? Это можно использовать, задумчиво сказала Дарка с более расчетливым и холодным тоном. Проблема в том, что королева Марвин вроде как вернулась на родину, но Стамира намекнула, что настоящая она не сидела бы на родине спокойно и мирно, добавила я, решив дать подруге полную картину. Что бы ни пришло в голову, с деталями она лучше продумает любой план. Но у темных эльфов закрытое королевство, к чему маневры, если только они не опасаются, что кто-то может присоединиться к поискам Марвин. Тогда имеет смысл. Даркас уже ушла в размышления, я лишь получила обрывок, но и его хватило, чтобы задуматься о гениальности темных эльфов. Поставить пустышку Марвин, чтобы им не мешали в поисках настоящей, думаю, тот же светлый камень попытался бы найти преступницу, зная он о ее пребывании вне королевства. Или они знают, но сами не тратят ресурсы, ожидая, когда Марвин найдут ее же поданные. Ох, к даркоровым тапочкам всю эту конспирологию. К слову, на другие 50% я подозреваю, что темные эльфы могут искать Даркора. Он ведь феникс, то есть по идее неубиваемый. Теорию я озвучила уже с меньшей уверенностью, ступая на тонкий лед, где личные домыслы переплетались со знанием канона, который как раз было сложно объяснить. Я не могла наречь себя провидицей. Мир одновременно тот и не тот, да и такой дар – редкость, и обладавшим им здесь никогда до конца не доверяли. Даркас слегка нахмурилась, внимательно посмотрела на меня и скрестила руки на груди, слегка сжимая подбородок указательным и большим пальцем. Это маловероятно. Король тамплиеров сразил Даркора, но не оставил бы возможности приспешникам примчаться к могиле и воскресить сюзерена. Никто не знает, где проходила битва, в какой-то момент король тамплиеров переместил их, и по сей день тайна, где был сражен Даркор, но репутация одного и отсутствие второго столь долгое время не позволяют сомневаться в правдивости слов, спокойно рассудила Даркас. Только мне спокойнее от ее слов не стало. Телепортацию можно отследить, хотя сражение и проходило 16 лет назад, но мало ли, какой магией обладают темные эльфы. Я бы не стала сбрасывать со счетов вероятность, что не королеву они ищут. Мы благополучно вернулись в комнату, не столкнувшись ни с какими опасностями. Прогулка по облачной башне здорово расслабляла после по-настоящему страшного и нагнетающего домино. Даркас сразу же отправилась спать, этой кошке только дай волю, она бы сутками круглыми дрыхла. Интересно даже, что может ее взбодрить. Меня бодрила не погода, а ее, у нее родство с тьмой и разумом, вторичным от тьмы, но едва ли ночью она активнее. Хотя считается ли ночь тьмой, я завалилась на матрац, который в принципе уже и не думала менять на нормальную кровать, и так все устраивало. Полазав в телефоне, все-таки решила ответить Скаю, не игнорировать же его почти две недели, пока не увидимся 15 декабря на выступлениях в Красном Фонтане. Я не настолько грубиянка. Написав что-то вроде «была занята», «жива-здорова», я уже собиралась посмотреть что-то с канала Крис или из ее влога, как меня удивил внезапный звонок. Я могла бы наложить чары тишины вокруг кровати и ответить, но я просто не хотела слушать его голос. «Придурок, корона, 14:41, отклоненный вызов. Придурок, корона, 14:41, ответь на звонок. Миша, 14:42, нет, сфига ли тебе надо? Придурок, корона, 14:43, ты не выходила на связь больше суток. Придурок, корона, 14.43. Тимми тоже. Придурок. Корона. 14.43. Вы отсутствовали в Магиксе. Придурок. Корона. 14.44. Ответь. Или скинь фото. Захотелось проклясть Венценосного или послать его по известному даркеровскому маршруту. Я уже почти заискрилась, но попыталась взять себя в руки, когда телефон мигнул сообщением, что батарея заряжена. Он же типа волновался. Да, примем за рабочую версию и простим контролирующие замашки. Не, кого я обманываю, не простим. При встрече получит дружеский разряд электричества, и на этот раз я постараюсь, чтобы этого толстокожего проняло как следует. Фотку я отправила, только красноречивую, с красивым и изящным факом. Интернациональный и межмировый жест, который прекрасно понимают и в Магиксе. 11 декабря огрело не то чтобы внезапно, нет, я к нему ответственно и обстоятельно готовилась заранее, однако все равно присутствовал какой-то мандраж. Встать пораньше проблемой не было, тем более когда Даркас всегда тянула с пробуждением до последнего. Я красиво оделась, забрала у теней на кухне торт, который мы вместе приготовили из ингредиентов, принесенных накануне. Забрала уже у кнута цветы, любезно по моей просьбе подготовленные, и даже проверила заранее, чтобы они ничего плохого на языке цветов не означали. С глубоким вдохом я села на край кровати Даркас. Тортик и цветы левитировали рядом. Я мягко сжала ладонь подруги и слегка потрясла ее другой рукой за плечо. Даркас, подъем. Новый день, новые свершения, насмешливо протянула я. Она отреагировала без энтузиазма, скривилась, не открывая глаза, и попыталась отвернуться, но я лишь настойчивее потрясла ее за плечо. Ау, уже почти два. Даже если занятия начнутся вечером, это не повод дрыхнуть. Все равно на занятия я не планировала ее сегодня пускать. Что такое? Даркас только хотела возмутиться, но когда открыла глаза, тут же посмотрела на чуть покачивавшиеся в воздухе цветы и тортик. Она сжала мою руку и медленно села, потирая глаза от сна. Ты серьезно? С самого утра? Хрипло после пробуждения пробормотала, но голос значительно смягчился. Я довольно улыбнулась и порывисто обняла Даркас, но не слишком крепко и недостаточно долго. Не хотелось раздражать. С днем рождения, радость моя, расти и дальше такой же умной и вредной, хихикнула я, мановением руки приближая тортик и позволяя ему зависнуть между нами в воздухе. Пламя едва колебалось на свечках, но не потухало. Даркас глубоко вздохнула, а когда выдохнула, огоньки потухли один за одним. Я похлопала в ладоши, скандируя «С днем рождения!» И желтовато-карие глаза смотрели на меня со снисходительным прищуром, однако уверена, что теплое и пушистое чувство сворачивалось внутри не у одной меня. «Ну и что ты запланировала?» Иронично осведомилась Даркас, быстро раскусив меня. Она взяла ложку и попробовала кусочек торта, начав с кремовой розочки. Я хитро улыбнулась, откинувшись руками на кровать. «Устроить тебе лучший день рождения в жизни?» В тон ей отозвалась я, но, получив неожиданно ложкой по лбу, фыркнула. «Не больно, скорее смешно и неожиданно. Ладно, ладно, я предлагаю пройтись по магазинам, по строительным магазинам. Ты ведь не забыла, что у тебя комната простаивает неотремонтированная?» Подмигнула я и заметила, как замерла рука Даркас, и сама она как-то застыла. Явно не забыла, но как будто еще одно подтверждение, что в моей квартире у нее своя комната, тронула ее снова, несмотря на то, что и в первый раз я говорила абсолютно уверенно и серьезно. «И ты за все платишь?» — уточнила Даркас наигранно сдерживаемым тоном, но я уже слышала эти дрожащие нотки, даже не нужен был усиленный стихией слух, чтобы различить их. О, сильно ее пробрало, конечно, но в пределах названной сметы, если не забыла, ответила я с улыбкой, беззаботно болтая ногами в воздухе. «Вечером придут Блум, Тимми и Тикна, они тоже хотят тебя поздравить. Сора, в теории, может заскочить на полчаса-час. Если хочешь, Хилию тоже позовем, у меня есть его контакты». Хитро предложила я, но контакты правда были. Пришлось поболтать со Скайм, но оно того стоило. Хилию тоже поставила в известность о дне рождения Даркас. Он был весьма удивлен, сама она ни словом не обмолвилась, но меня это как раз таки не удивило. Впрочем, я честно расписала ситуацию. В теории он приглашен, но последнее слово за Даркас. ХММ. Даркас посмотрела на торт, ее глаза не были влажными, не сказала бы, что она готова была расплакаться, однако ее обычно спокойное и отстраненное лицо явно скрывало признательность. Я просто слишком хорошо знала ее, достаточно, чтобы читать эмоции по легкому искривлению губ, по опущенным векам, по голосу и дыханию. Она зачерпнула ложкой еще немного торта, на этот раз не только крем, но и корж. «Пригласи его в последний момент», — царственно разрешила Даркас, и я хихикнула. «Бедный Хилия, почему он променял Флору на вот эту ведьму? Но, если что, я рада, что променял, просто жаль его чуть-чуть». После сладкого завтрака Даркас стала куда счастливее и доброжелательнее, оделась в довольно симпатичные платья и пиджак, собрала волосы в низкий хвост и даже надела серьги. При полном параде мы отправились в строительный, который я нашла с подсказки Тимми, точнее с подсказки его отца. И ничего, он не устаревший, очень даже выручает до сих пор. Конечно, строительный Магикса не был похож на старую добрую Икеа, но тоже ничего, так интересно и мило. Большое здание было разделено на отделы, выставлено не так, чтобы много всякого товара, однако полно образцов на пощупать. Кроме того, предлагалось множество бесплатных магических, которые могли на час перекрасить и даже сменить текстуру на обои, пол или потолок в квартире, чтобы покупатели могли перед покупкой убедиться, что им подходит краска или материал. У мебели, правда, пробника на час не нашлось, но предлагалось скачать приложение на телефон для проекции дома, чтобы проверить, как смотрится тот или иной гарнитур и вмещается ли вообще. Впрочем, у Даркас уже были четкие представления, она даже рассчитала примерную стоимость, а про замеры и говорить нечего, так что когда к нам подходил консультант, быстро сворачивала его попытки что-то втюхать, выдавая четкие указания, что ей нужно. Я ощущала себя ребенком, ходившим по магазину за мамой. Даркас выглядела по-настоящему собранной и взрослой, не скажешь, что ей только сегодня исполнилось 18. Я в свои 18, ах да, у меня были нормальная любящая семья и социализация, а еще, никакой магии. Увы, ни Даркас, ни Мишель не могли похвастаться адекватной семьей и социализацией, разве что первые годы у Мишель было что-то нормальное. Я с нежной улыбкой наблюдала, как Даркас обсуждает с консультантом последнее веяние моды в интерьере и вроде как разводит его на поиск на складе именно нужных ей обоев. Искренне хотелось сделать сегодняшний день особенным, чтобы она провела его беззаботно. «Не смотри на меня взглядом побитой собаки, Миша, что ты там себе придумала?» Как только консультант отошел, скорее, ретировался, Даркас сощурила глаза и сосредоточилась на мне. Я хихикнула, проводя пальцем по образцу плитки. «Может, сделать в квартире кухонный фартук из нее? Ты видишь меня насквозь. Я просто не знала, что поход сюда будет таким. Тебя все устраивает? Можем прийти в другой раз», пожав плечами, сказала я нарочито легкомысленным тоном, все еще водя пальцем по образцу. «Может быть, все-таки это слишком неправильное решение? Кроме того, зачем мне кухонный фартук из плитки, если магия решает всю проблему с уборкой? Меня все устраивает». Это весело, сдержанно и недостаточно громко, но как всегда четко ответила Даркас. Она никогда не мямлила, а еще, всегда прямо говорила, если ей что-то не нравилось, в редких случаях могла терпеть ради выгоды. Я посмотрела на Даркас, отмечая, что она действительно расслаблена, даже если как обычно держит аристократическую осанку, но главное, ее глаза сияли. Я рада, я облегченно вздохнула, отпуская многострадальный образец. Действительно, мне тоже стоит расслабиться и перестать накручивать себя, Даркас обязательно скажет, если ей что-то не понравится. Как насчет меню на вечер? Я думала заказать доставку из одного мелодейского ресторанчика. К вечеру в квартире собрались Тимми, Блум и Тикна. Мы заказали много еды, Даркас получила подарки. От Тимми изящный чайный сервиз из черного полупрозрачного стекла с тонким фиолетовым узором. Он сказал, что нашел его в одном антикварном магазине ведьминского квартала, но, к сожалению, в наборе было не 6 чашек, как должно, а всего лишь 5. Тикна, которая впервые выбирала подарок на день рождения, на Зените рационально относились к покупкам, потому праздновали тоже максимально рационально, и даритель обычно покупал что-то из ранее отправленного именинником списка, преподнесла большое настенное зеркало в тяжелой оправе из почерневшего металла, купленная в том же антикварном, но не была бы Тикной, не проапгрейдить его на свой лад. Это было такое же антисаулмитское зеркало, как и у меня, то есть по факту, экран с веб-камерой. Блум поставила перед Даркас большой пакет, наполненный принадлежностями для рисования, краски, скетчбук, карандаши. Сора в черно-белых одеяниях оппозитуса и все еще мужском облике заскочил всего на полчаса, преподнес изящный ювелирный малый гарнитур. Золотые серьги с красными камнями, очень напоминавшими запекшуюся кровь, столь темно-алыми они были, и браслет с подвеской в виде смеющейся маски, в чьих глазах полумесяцах тоже скрывались два маленьких алых камня. Лаки. Даркас вопросительно изогнула бровь, остро посмотрев на Сору. И Пироп. Чудесный огненный камень. Хитро улыбался он. Его черные глаза с белыми зрачками смотрели в ее. Между ними нарастала немного напряженная атмосфера. Да и обсуждалось, похоже, что-то, что знали только они двое. Я снова услышала имя асгардского божества, и ведь я в прошлый раз забыла спросить об упомянутой Даркасхель. От тебя или от твоей семьи, уточнила Даркас, и я очень четко уловила, что это какие-то аристократические игры. Пока, лично. С днем рождения, дорогая, я верю в тебя и твои амбиции, Сора издал смешок, но говорил абсолютно серьезно и убежденно, не допуская ни тени сомнения в силах Даркас. Он наклонился, изящно поцеловав воздух над ладонью Даркасы, подмигнув мне и Блум, помахал рукой Тикне и Тимми, прежде чем удалиться. Что-то происходило на Аппозитусе, раз Сора был так занят, да и мы все немного мониторили новости. Туризм на Аппозитус временно приостановили. И что это значит? Прямолинейно спросила Блум, вопросительно глянув на Даркас. Та убрала деревянный футляр в сумку и встряхнула волосами. Она сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Что один наглый метаморф пытается подбить меня на захват власти в аристократической семье, из семейного реестра которой меня не вычеркнули, подперев щеку рукой и посмотрев в окно, отстраненно ответила Даркас. Она ведь герцогская дочь, рассказывала, что получила соответствующее образование. Если я правильно помню, старейшие аристократические семьи Асгарда носят фамилии асгардских богов, неуверенно заговорила я, кажется, догадываясь, к какой герцогской семье принадлежит Даркас. После ее слов о Хель в кабинете Стамиры я немного полазала в универсуме, хотя не то чтобы сразу вспомнила. Других дел по горло. В общем-то, Асгард реально напоминал мифологический со всеми этими один, Бальдр, Хель, только вот вместо богов так назывались роды Асгарда. Типа один, Тор, Фридга, спросила Блум. На ее лице читалось недоумение, и я ее понимала. Для меня это была просто скандинавская мифология. Но, как рассказывала Стамира, в волшебное измерение вообще многое пришло с земли. Они не были богами, сильными ведьмами, магами и феями, вот кем они были, со скепсисом ответила Даркас, фыркнула и посмотрела на нас. В волшебном измерении не были зарегистрированы иные божества, кроме великого дракона, и смею предположить, что божество – просто обозначение запредельного запаса магических сил и наиболее поразительных магических навыков, недоступных никому другому, внесла лепту Тикна, которая даже к великому дракону, главному божеству почти всего измерения, подходила с научным подходом. То есть Стамира из рода Хель, а ты из герцогского рода Лаки? Спросила я, возвращая беседу к первоначальной теме. Кем еще быть Даркас, как не потомком божества обмана и коварства? Кроме того, подарок Семпай дополнительно намекнул мне на это. Лаки считался богом огня, а название камня Пироп, буквально огонь. А ты скорее всего потомок бастарда рода Тор, с тонкой усмешкой сказала Даркас, из-за чего я вздрогнула и напряглась. Чего? Эф-эф, расслабься, шучу. Род Тор правит Асгардом с тех пор, как умер последний один, и даже все их бастарды наперечет, они бережно относятся к своей родословной, и будь ты одной из их рода, они бы уже давно тебя забрали к себе, успокоила меня она. Вот не будь Даркас именинницей сегодня, я бы уже запустила в нее подушку. То есть ты дочь герцога, удивилась Блум, ее голубые глаза загорелись восторгом. Я так и знала, что ты очень аристократична. Да и, похоже, придется подучить тебя манерам, принцесса, иронично отозвалась Даркас. Блум тут же вздрогнула и сникла, явно не обрадованная перспективой. Вероятно, ей и алфейского курса от мадам Дюфор хватало. На эту мадам даже Тикна жаловалась, хотя она не была такой же грозной, как Гризельда, но выигрывала в рейтинге антипатий студенток за счет дотошности. Мы продолжали отмечать, играя в настолки и наслаждаясь едой. Вскоре присоединился Хилия, которого Даркас таки соизволила пригласить в последний момент, когда даже я уже думала, что она о нем забыла. Что удивительно, парень явился почти сразу, будто был неподалеку, и преподнес весьма оригинальный подарок. Нет, набор чая, это классика. Но засохшая темно-фиолетовая роза в полупрозрачной коробке, похожей на гроб, преподношу этот скромный труп на ваш праздник, «Леди, какой праздник ведьмы без жертвоприношений?» — вежливо сказал Хелия с тонкой улыбкой, но его глаза смотрели на Даркас со скрытым озорством. «Это какая-то их шутка. Возможно, Даркас сказала, что букеты — просто трупы цветов, или еще что-то такое в ее духе». А Хелия запомнила и вот так вот обыграл. «Я совсем не такого ожидал от Хелии, ясно видела влияние Даркас. Вообще о Хелии мы знали мало. Я, огрызки из мультфильма и общее впечатление от пары условно личных встреч, Тимми, что-то из слухов в фонтане, и я немного переживала, что в нашей компании возникнет неловкость из-за его появления, готовилась, что буду весь вечер пытаться налаживать атмосферу. Но когда Хелия сел в соседнее к Даркас кресло, он заговорил первым. Скоро в Красном фонтане пройдут показательные выступления. Если нужно, могу достать пригласительные», — любезно предложил он с вежливой улыбкой. Хелия не казался мечтательным художником, хотя его облик определенно веял чем-то романтичным, он выглядел как поэт прошлых веков. Снова низкий аккуратный хвост с волной волос, слегка прикрывавшими часть бледного изящного лица, светло-зеленая рубашка с завязками на груди и свободными рукавами, светлые брюки с поясом. «Очень мило с твоей стороны», — улыбнулась я, охотно цепляясь за тему и думая развить ее до дискуссии о предстоящем мероприятии, цеплявшем почти всех в компании, но меня опередила Даркас, легко перебив. «Это уже решенный вопрос», — спокойно, но чуточку категорично сказала она. Она напоминала кошку, которая нагло смотрела на человека, пока лапой толкала его кружку к краю стола. Она ожидала реакции. «Тогда смею надеяться увидеть тебя на самом мероприятии», — ничуть не растерялся Хелия. Его вежливая улыбка стала слегка более ироничной, мне живо представилось, как он слегка игриво подергивает хвостом, как перед прыжком на добычу. Это было странно, но Хелия вызывал такие же ассоциации, как и Даркас, домашний мирный кот мирный, лишь пока сытый и не тревожимый другими. «Зрелище в этом году обещает быть выдающимся, у нас много талантливых новичков», которым в этом году даже доверит драконов. Здесь заинтересованно дернулась Блум, о предстоящей программе выступлений Красного фонтана знавшая мало, я тоже, но вспомнились моменты из мультфильма, где, вроде, драконы тоже фигурировали. Надеюсь, на драконов не действуют эраклионские эманации, как и на новые ветроциклы, с тонкой улыбкой добавил Хелия, но посмотрел он на Тимми. Меня внутренне передернуло от упоминания Эраклиона, но я с любопытством перевела взгляд. Что за явление такое? Не действуют. Преподаватели нашли способ минимизировать их влияние, сдержанно ответил Тимми, но взгляд его сделался немного острее. Он поправил очки медленным жестом. Или у источника эманации нет достаточной мотивации, философски рассудил Хелия, но по-прежнему с долей иронии, явно нарочно подогревая наш интерес. Тимми явно понимал, о чем говорит, на что намекает Хелия, но не спешил раскрывать карты или в чем-либо сознаваться. «Мой дед Саладин попросил меня присмотреть за Эраклионским принцем, и каково было мое удивление, когда неприятности преследовали его даже внутри школы. История об особых эманациях Эраклиона, которые портят технику в Красном фонтане, при этом исключительно на первом курсе и исключительно двум конкретным эраклианцам, была веселая и достаточно задевающей нас всех», чтобы из полного чужака Хелия стал относительно знакомым. Кроме того, я почувствовала себя отомщенной, даже если Тимми до самого конца не сознался в авторстве. Признался он позже в общем чате Лара, видимо, не желая соглашаться с очевидным при Хелии. К моей радости, Хелия нормально влился в компанию, хотя периодически становилось не по себе, словно холодок по спине от сквозняка. Милый такой, вежливый юноша, но как иногда посмотрит, я бы сказала, что у этого товарища двойное дно, но в колодец уже заглянула Даркас. И если она не повесила на Хелию табличку «Не трогать», значит, особой опасности никому из нас не несет. Расходились все далеко за полночь. Хелия вытащил Даркас на прогулку, и я получила иллюзорной подушкой, влетевшей мне в лицо совсем не иллюзорным весом, за то, что назвала этих двоих голубками. Ну, не могла я не припомнить, что именно кольцо Даркас достала из самайновского хлеба, пусть и клялась себе, что не буду, но это правда выше моих сил, тем более когда Хелия, такой обходительный джентльмен, Тимми покинул нас сразу после ухода голубков. Ему следовало вернуться в фонтан с раннего утра, ведь через 4 ох, раз время уже за полночь, сегодня уже 12-е, а значит, уже через 3 дня запланированы показательные выступления. Приглашениями обеспечил он и, что неожиданно, Ривен. то есть даже не Хилия, хотя он мог и наверняка бы сделал, попроси его, но именно Ривен поделился пригласительными, их выдавали около 3 на студента, если он заранее не подавал заявку, что прибудут какие-то близкие родственники. Таким образом Тимми отдал свои отцу, мне и Тикне, а для Даркаса и Блум, пригласительные Ривена. Как же иронично последнее, очень надеюсь, что Даркас с дарителем не пересечется. Я, Тикна и Блум заночевали в квартире. Мы убрали одноразовую посуду из ресторана в пакеты, протерли журнальный столик и начали раскладываться, чтобы улечься спать вместе. Этакая девчачья ночевка. 100 лет не была на пижамной вечеринке. Последний раз лет в 12, когда дружила с Селиной, Блум улыбалась и выглядела очень вдохновленной идеей ночевки, как настоящий ребенок. Я расстелила 2 матраца и еще стащила подушки с дивана, чтобы получилось большое мягкое полотно вместо постели. Не уверена в эффективности подобного мероприятия. Сон нужен для восстановления, но совместный предполагает неудобство и меньшую эффективность. Кроме того, как совместный сон считается социальным взаимодействием без общения и активного взаимодействия участников, или тут имеется в виду сам жест доверия, ведь во сне все мы наиболее уязвимы, расспрашивала Тикна, которая на пижамных вечеринках не бывала вовсе. Да, это жест доверия и близости. Есть что-то волшебное в том, чтобы болтать с подругами до поздней ночи в темноте, а потом засыпать рядом с ними, чтобы утром продолжить общение. Попробуй прочувствовать все от и до, может быть, поймешь смысл, хихикнула я, бросая в нее подушку. Она поймала, выглядя крайне озадаченной, но медленно кивнула, соглашаясь. Блум тоже хихикнула, устраиваясь на подушках и заворачиваясь в одеяло. Мы решили не устраивать битву, тем более я сомневалась в крепости купленных в квартиру подушек. Хотя, конечно, магия могла бы быстро вернуть первозданный вид порванным. Сложно было сказать, когда Даркас вернулась, но утром я проснулась от звуков шагов и очень приятного цветочного аромата. Чай. Это точно был линфийский чай, который Хилия подарил Даркас. Я зевнула и потянулась. Под боком ощущалось что-то очень горячее. Едва открыв глаза, щурясь от солнечного света, я увидела рыжую макушку на груди. А, так это печка, Блум, но нога у меня затекла не из-за нее, а из-за того, что на меня закинула свою Тикна. А чего это они обе на меня навалились? Пора уже пугать Фарагонду, что ее феечек тянет на темную сторону силы. Еле выпутавшись из схватки, я фыркнула, поняв, что зря старалась не разбудить их. Продолжили спать без задних ног и передних. Даркас лишь насмешливо наблюдала за мной, сидя за кухонным столом, благо кухня, совмещенная с гостиной, в которой мы и заночевали, позволяла без проблем наслаждаться безмятежной картиной, как свидание. Иронично поинтересовалась я, садясь за стол и тянясь к чашке, черной с фиолетовым узором. Подруга уже начала использовать подарок Тимми по назначению. На вкус чай был чем-то средним между жасмином и облепихой, да еще с цитрусовой сладостью. Но вкусно необычайно, еще и бодрило. Это было не свидание, спокойно парировала она, невозмутимо отпивая. Но желтовато-карие глаза предупреждающе сощурились, и я невинно улыбнулась. Ну да, не свидание, и Хилия просто партнер по выставке, и вообще. 57 глава. Неправильные впечатления. День открытых дверей в Красном фонтане наступил очень быстро. Декабрь вообще оказался богат на мероприятия. Мы собрались компанией в Магиксе. Ну, урезанным составом. Сора, как и предупреждала, была занята на Оппозитусе, откуда совершенно перестали приходить новости. Сама Семпай убеждала, что все в порядке, просто небольшие политические разногласия. А Тимми готовился к выступлению в Красном фонтане. «Никто из твоего клуба не хотел пойти?» – спросила я, когда мы сидели на веранде кафе и ждали, когда принесут завтрак. Блум слегка скривилась, вернув телефон Тикне, ее собственный, с земли, был по-прежнему не настолько проапгрейджен, хотя фея технологий честно поколдовала над куском доисторической эпохи. «Это не мой клуб», – возразила. Ее глаза обещали прожечь во мне дыру, но такого уровня владения огнем она еще не достигла. Я хихикнула. Мне нравилось иногда нарочно драконить ее, тем более она ведь не злилась всерьез. Всего-то возмущалась. Фактически предложила его создание Стелла, но большинство проголосовало за название, придуманное тобой. Кроме того, именно тобой часто принимались решения, не считая случая с Красной Ивой, внесла лепту Тикна, и было не очень понятно, поддерживала она меня, или Блум, или просто высказывала вслух факты. Про Иву Блум рассказывала довольно эмоционально, шутя, что к любому дереву с названием Ива, что интересно, не к виду как таковому, и близко больше не подойдет. В Подтериане была гремучая, а тут красная, не менее опасная, чуть не изведшая под корень одну большую черепашку и мелкий народец водных нимф. Это она еще про черную лимфийскую Иву не в курсе, хотя я, конечно, надеюсь, что и не окажется. Главное, чтобы Айси, если что, на Омегу не отправили, но не станут же принцессу в заключение отправлять на ее же родную планетку, было бы очень глупо со стороны властей. ГМ. Впрочем, для начала им бы ее просто поймать. Отличная площадка для развития лидерских качеств, сухо прокомментировала Даркас, но был очевиден легкий саркастичный подтекст. Она подкалывала нашу драконью принцессу. Блум по-детски надула губы, слегка отворачиваясь, и скрестила руки. Но не надо читать мысли или быть великой эмпаткой, чтобы понять всю наигранность реакции. Она просто ребячилась, и мне это нравилось. В чем смысл дружбы, если нельзя расслабиться среди своих? Да-да, Блум, как ужасно и неприятно брать на себя ответственность. Ужасная взрослая жизнь, правда же? Я рассмеялась и потянулась к буйным огненным кудрям, намереваясь испортить прическу. Она в долгу не осталась. Мы расцепились только когда официант принес наш заказ. Если мой кипиш на голове, прическа, как ни лохмать, то вот Блум смущенно кашлянула и постаралась пригладить волосы, несмотря на того из-за смущения. Ну и зря. Официант очень мило улыбнулся. Стелла вроде как общается с Брендоном, он ее пригласил, но мы не стали ждать. Она ужасно долго собирается. Все же вспомнила о первоначальной теме Блум. Сама я уже и забыла про вопрос, но кивнула, не отрываясь от коктейля со вкусом лимонного пирога. Очень сладко, но с кислинкой. Флору интересуют только зачеты, муза присоединилась к ней, сказав, что от мальчишек одни проблемы. Вроде бы, ее отшил какой-то специалист, она не очень любит делиться подробностями. Зовут Ривен, в команде Тимми, ее соулмейт. Крайне грубый и невоспитанный юноша, очень резко высказавшийся о своей позиции относительно соулмейтов, отрапортовала Тикна, но на этот раз ее голос явно выдавал осуждение и недовольство. Для нашей сверхлогичной, почти роботизированной феи такой тон – нонсенс. Похоже, успела наслушаться от музы, они ведь соседки по комнате, там хочешь не хочешь, будешь общаться.